Платон от лица пифагорейца Тимея описал душевное устройство человека. При создании мира младшие боги, порожденные Всевышним Богом, приняли из его рук бессмертное начало, то есть дух. Для духа они создали из четырех первых элементов земли – тело, колесницу. Колесница – это нечто бесчувственное и деревянное, иными словами, вегетативная, растительная часть человека. Когда человек спит, тело его по-прежнему растет. Даже после смерти продолжают наблюдаться некоторые растительные феномены тела. Платон говорит, что для растений в сравнении с животными характерна неподвижность. Не вдаваясь в объяснение того центра, который координирует этот растительный конгломерат, в общих положениях он указывает, что все это относится к общей душе природы. Другими словами, физиологической частью в теле человека заведует природа, или языком оккультизма некие классы элементалов. Двигательная часть, побуждаемая страстным и умственным началом в человеке, относится уже к царству животных и человека. Именно об этом владении тела Платон в основном и говорит, цитата, «Божественные существа, то есть богов, создал сам Демиург, а порождение смертных он доверил тем, кого сам породил. И вот они, подражая ему, приняли из его рук бессмертное начало души, то есть дух, и заключили в смертное тело, подарив все это смертное тело бессмертной душе вместо колесницы». Тимей, 69-я страница. Помимо бессмертного духа, который происходил из дарованной Богом субстанции, и который боги вкладывали в соответствующие роды людей по соответствующему наделу данного бога, их зодиакальному знаку, они вложили в колесницу тела еще и смертную душу, то есть нечто промежуточное, чтобы высокий дух мог править и двигать земным, то есть низшим по природе телом, ибо ведь карета не может ехать сама, но ее влекут кони. Цитата. Они, боги, приладили к нему, к телу, помимо духовной души, то есть помимо бессмертного духа, еще один смертный вид души, вложив в него опасное и зависящее от необходимости состояние. Для начала удовольствие, эту сильнейшую приманку зла, затем страдание, отпугивающее нас от блага, а в придачу двух неразумных советчиц, дерзость и боязнь. И, наконец, тюмон, гнев, который не внемлет уговорам, и надежду, здесь наивность, изнеженность, которая не в меру легко внемлет обольщением. Все это они смешали с неразумным, неосмысливаемым ощущением и с готовой на все животной любовью и так довершили по законам необходимости смертный род души. Тимей, 69-д. Поскольку соседство такой животной души оскорбило бы божественность духа, которому, как имеющую умственную природу место проявления было отведено в голове, то для этой животной души была создана обитель в другой части тела, в туловище. Эта животная душа была создана состоящей из двух природ – благожелательной, приверженной порядку, и дурной, неистовой. Та душа, что откликается на высшее духовное устремление и разделяет место с мудрым сердцем, была помещена в верхней трети туловища, от шеи до солнечного сплетения, а та, что легко превращается в дикого зверя, была заключена от солнечного сплетения до пупа. Цитата. «Именно в грудь и в так называемое туловище вложили они смертную душу, поскольку одна часть этой смертной души имеет более благородную природу, а другая более низкую, они разделили полость этого туловища надвое, как бы обособляя верхнюю, мужскую половину дома от нижней женской, а в качестве разделителя поставили френес диафрагмы. Ту часть смертной души, псюхе, что причастна мужественному и возлюбила победу и справедливость, они выдворили поближе к голове, между френон, солнечным сплетением, и шеей, дабы она внимала приказам духа Логоса и силой помогала ему сдерживать род эпитюмион, причастный тюмосу, вожделением. Едва только те не пожелают добровольно подчиниться властному слову исходящему из верховной твердыни Акрополя. Тимей 69Е70А. Второй вид смертной души, который проявляется в вожделениях, греческое «эпитюмос», называется «тюмос», сравни с палийским «тумо» и санскрит «тамас». Этот вид души боги поместили в области живота. Елена Петровна Блаватская, комментируя это подразделение души, писала, что, цитата, «в аллегории колесницы и крылатых коней, данной в Федре, он, Платон, изображает психическую природу, природу души, как сложную и двойственную. Тумос, или эпитумическая часть, образованная из субстанций феноменального мира, и тумоэйдос, сущность которого связана с миром вечным. Тумоэйдос – это буквально прообраз тумоса. Есть два тумоса. Египетский тум есть фохат, наивысший духовный носитель. Еврейское туммим, нагрудник жрецов, состоял из 12 знаков зодиака, и это было средоточие солнечного сплетения, ключ к управлению силами природы. Египетские жрецы носили на груди скарабея, имевшего то же значение, ибо скарабей катал шар, хиранья гарбха мира, тождественное мировому солнечному сплетению.